Ей нужно хорошо и сбалансированно питаться. Может нам взять в клан какого-нибудь вагона, заставить взять 10-й уровень и профессию повара. Будет сидеть дома, да еду готовить. И нам меньше мороки. Не, слишком хлопотно. Кристина очень неплохо готовит. Да и не факт, что мы оба хорошо перенесем увеличение численности населения. Поужинав и сообразив ванну, спасибо бытовой магии, мы завалились спать. Сегодня я впервые сразу не уснул. Немного разволновался от ожидания, посматривая на счетчик моего владыки душ. Но так как я за день потратил много выносливости и маны, то все же вырубился. Делинь, ум, восхитительно. Простонал я сквозь сон и снова вырубился. Покойся с миром. Утро было бодрее не придумаешь. Честно, я очень рад. На самом деле я немного переживал, что придется просто убивать всех людей, ради получения очка душ. Но на деле, я могу просто их игнорировать, и все будет хорошо. Сами себе помрут, а я ни при чем. Ну, почти. Интересно, встал ли тот парень как зомби или нет? Он ведь себе руку отрубил. Просто любопытно, имело ли это смысл. Если он не стал зомби, то может отправляться на тот свет с мыслью, что он был прав. Хотя нет, спорю, на что хочешь, его выходка по отрубанию себе руки больше всего и повлияла на его смерть. Ладно, к черту его. Пока мой маленький повар варганит нам завтрак, нужно подобрать ей эволюцию. Уже пришло время, когда она может выбрать класс, но мы пока этого не делали. Теперь время настало, но выбрать так сложно. Я вновь и вновь листаю список и пытаюсь подобрать ключевые слова для поиска лучшего выбора, но они все классные. Хотя стоп, я вдруг задумался. Есть еще один вариант, который я не пробовал. У меня ведь эволюция звучит как владыка судеб, да. Задать поиск по слову владыка. Владыка жизни, владыка пламени, владыка мороза. 34. Владыка охоты. 67. Владыка сокрытого мира. Ох, как много всего. Но я точно нашел, что искал. Они все золотого цвета. Так же, как и при выборе класса в деревне новичков. Я не совсем понимаю, но, наверное, это что-то типа очень крутого редкого варианта. Да, нам подходит. Бегло посмотрев понравившиеся мне, я остановился на двух. И второе. По сути, это две очень крутые штуки. Первое, я так понял, делает инвентарь для патронов, причем он сам заряжает их в обойму твоего оружия. Если моей маленькой леди купить миниган, то с такой штукой она будет стрелять, пока тот не расплавится. И вообще, отсутствие перезарядки, это круто. Но вот второе мне нравится больше. Мы, все же, делаем акцент на сокрытии. С этим она просто станет ужасной машиной смерти. А если ей еще и снайперскую винтовку купить? Уф, решено. Я выбрал. Клик. Выбрав нужный пункт, у меня в руке возникла маленькая круглая пилюля. Серая, как моя жизнь до конца света. И тяжелая. Значит, ее нужно скормить Кристине, да. Я посмотрел на милую девочку, шуршащую на кухне. Пока не будем торопиться. Сегодня у нас по плану снова визит на ту большую базу выживших. Послушаем, понаблюдаем. Может, чего хорошего обретем. А затем, как закончим с делами, приступим к превращению этой крохи в лютую имбу. Глава 21. Рыбка вкусная. Угу. Чертовски вкусная. То, что ее можно есть, мы узнали почти сразу, как дошли до реки и увидели караваны, которые к ней тянутся. Серьезно, тут просто прорва людей была. Но мы, все же, дошли до их базы. Вообще они хорошо устроились. Тут целых три здания, расположенные рядом друг с другом. Эти ребята снесли все, что их разделяло, и перенесли на периферию, сделав подобие крепости. Хорошее место, тут даже есть колодец. Хотя я не уверен, что из него можно пить. Но, думаю, раз пьют, то ладно. Что стало с парнем, который помер сегодня ночью, я не узнал. О нем вообще никто не говорил, а развею я сокрытие, начался бы головняк. Мне не настолько это интересно. Вот что действительно интересно, это рыбка.

так что однажды мне пришлось отказаться от съемной квартиры и приехать к ней. Я не скажу, что был сильно рад тем, что я имел и как жил, но бесспорно, все мы, и ты и я очень много потеряли. Все изменилось, и наше прошлое осталось там. Мы теперь в другом мире и должны переродиться, чтобы выжить. А все хорошее, что мы помним, сохранить глубоко в сердце и не оглядываться больше назад. Я улыбнулся и снова ее погладил. Я даже придумал способ, как это сделать. Она посмотрела на меня и сильнее сжала мою руку. «Готова попробовать?» Я усмехнулся. «Угу». Решительный кивок. «Хорошо». Я открыл свое окно статуса и громко заорал, вскинув руку и вытянув указательный палец к нему. «Виктор Кобра, с этого момента запечатываю свое имя и все, что было с ним связано. Пусть оно останется до лучших времен, а в этом новом мире я беру себе новое имя». Я нажал на иконку смены имени. «Беру себе имя. Джокер. Теперь я буду жить с новым именем, в новом мире и с новой судьбой. И сегодняшний день станет новым днем моего рождения». Закончив свою героически пафосную и наигранную клоунаду, я посмотрел на кривую улыбку Кристины. «Вот так». Я щелкнул девочку по лбу и поднялся с ее кровати. «Я приготовлю тебе завтрак. Поднимайся, как сочтешь нужным». Став у плиты, я достал все самое вкусное, что у нас было, и начал быстренько готовить несколько блюд. Сегодня я должен постараться сделать все возможное. Через 10 минут моей напряженной готовки я услышал оповещение от системы. Открыв статус, я понял, что это оповещение об изменениях в клан-листе. Усмехнувшись, я легонько кивнул. Затем раздался тихий скрип двери и легкий топот в сторону кухни. Я обернулся и посмотрел на улыбающуюся девочку. «Доброе утро, Фран». Глава 22. «Как-то так. Сегодня день нашего нового рождения. Мы получили новые имена и новый путь, отбросив старые сожаления и переживания. Должен сказать, хоть эта идея пришла ко мне спонтанно, но я не жалею. Отказаться от своего имени несложно, но на Кристине, в смысле, на Фран, это сработало очень хорошо. Мне кажется, она теперь выглядит немного живее. Она уже достигла 10 уровня, но класса до сих пор нет. Раз уж у нас сегодня праздник, то съев все, что мы тут наготовили, пойдем выбирать ей класс, а затем прошвырнемся по магазинам. Монеток мы накопили очень много. Плюс, наторговал немного у девушки-лидера. Думаю, можем себе позволить денек чревоугодия и шопинга. Почему бы и нет? Несмотря на то, что большую часть жизни я прожил с матерью, опыт жизни в одиночестве у меня тоже имеется. Так что готовлю я неплохо. Ну, или я так думал. Когда рядом со мной тональность разочарованных вздохов достигла уровня моего чувства стыда, я с позором был изгнан с кухни. Доделать, что хотел, мне не дали. Но Кристина... Нет, Фран, готовит вкусно. Это правда. Рыбный карасяний пирог. Карасянья запеканка и жареная карасянья. Не слишком ли много рыбы? Похоже, не я один соскучился по мясу или рыбе. Крупы, макароны и консервы уже поднадоели. Однако, где-то глубоко в душе мы понимаем, что зажрались. Сегодня мы впервые никуда не торопились. Выйдя из дома, Фран, так же как и всегда, ехала на моей спине. Хотя из-за ее эволюции она может уже поддерживать сокрытие довольно долго. Как только получит книгу с характеристиками, так и вовсе меня в этом превзойдет. Возможно, я даже буду скучать по этим дням, когда мы только начинали охотиться вдвоем. Размышляя об этом, мы медленно вошли в деревню новичков. Тут ничего не изменилось. Я даже думал, что тут будут шнырять выжившие, но нет, тут было пусто. Спустив девочку на землю, мы развеяли сокрытие, и я провел ей небольшую экскурсию. Цель номер один – смена класса. Когда мы вошли в здание, где это делал я, меня тут же узнали. Я просто сразу увидел, как неестественно натянулась улыбка этой дамы за стойкой. Хорошо, что я заранее рассказал Фран о всех особенностях. Также обратил ее внимание, чтобы она не рассказывала даме, какие классы она видит. Мы договорились использовать клановый чат, если будет что-то непонятное. Но все прошло хорошо. Фран положила руку на книгу, затем просто убрала ее, повернулась ко мне и кивнула. Я открыл клан-лист и увидел, что ее класс изменился с незаполненной графы на «очень хорошо». Покинув здание, я узнал о умениях, которые ей предоставил новый класс. Им оказалось так же, как мое, только я вижу время чужой смерти, а она видит всех, кто находится перед ней в состоянии сокрытия, что и ожидалось от владыки сокрытого мира. Так же, как и у меня, количество ячеек для умений увеличилось до 10, но мы пока и свои 5 заполнить не в состоянии. И еще, так же как и я, основная эволюция претерпела изменения. Я получил возможность тягать умения из более старшего мира, а у Фран усилилось ее сокрытие. Настолько, что теперь вряд ли даже я смогу ее увидеть, даже если куплю самый лучший навык обнаружения. Так же как и в первый раз, скорее всего, из-за владыки судеб, я вижу ее прозрачный силуэт. Так, обычно, в видеоиграх члены группы видят своих невидимых бойцов. Но если бы не это, я бы не смог ее обнаружить никак, даже с моим читом. Купленный мной навык сокрытия, который превосходит этот мир и ее усиление, что за страшная комбинация. Не думаю, что в этом мире появится кто-то способный ее засечь. Порадовавшись усилением ее способностей, мы отправились в магазин кожаной брони. В прошлый раз я лишь мельком тут осмотрелся, так как денег было немного. В этот раз все иначе. Посмотрев на ассортимент, мне приглянулся комплект из черных кожаных штанов и куртки. Сделаны как под наш мир, дизайн не очень сильно отдает одичалой дикостью, как я думал. Если бы не костяная пластина на груди, закрывающее сердце, и в целом немного грубый фасон, можно было бы принять это за одежду какого-то панка. Я решил купить себе такую. Фран долго крутилась по магазину. Так как у нас сегодня день шопинга, я ее не отвлекал. Но раз уж мы покупаем броню, то стоит больше внимания уделить функциональности, а не виду, наверное. Наконец, она решила взять комплект брони из серого меха. Он был немногим похож на мой, только на нем не было вставок из костей животных. Помимо толстых штанов, была еще и очень короткая юбка. Она была сантиметров 10, но из-за прочных и грубых на вид штанов, она не придавала эротичности. Скорее, это просто небольшая вещичка для женщин, чтобы подчеркнуть пол. Ну, она девочка, так что хорошо, если будет таковой и выглядеть. Куртка была почти как моя, но тоже немного гармонировала с ее юбкой. Ботинки у нас с обоих были одинаковые. Определившись, мы решили их и купить. Мне мой комплект выдали сразу, а Фран попросили развести руки в стороны и замереть. На моих глазах брюхатый мужик начал ее осматривать, а потом и вовсе трогать. Я тут же, рефлекторно, потянулся за клинком и хотел его зарубить, несмотря на безопасную зону, но он вовремя увидел мой взгляд и решил объясниться. И тут я узнал кое-что новое о профессиях. Все мирные профессии, такие как кузнец, оружейник, кожевник и так далее, оказывается, имеют свой инвентарь. Такой же, как мое кольцо, только он предоставляется профессией. Там они могут хранить только вещи, появившиеся после катаклизма, и которые можно использовать в их профессии. После получения класса на 10 уровне, они могут качаться дальше, только создавая предметы. За убийство монстров им опыт не дают. Более того, так же как нам нужны книги навыков, им нужны книги рецептов. За одно очко навыка можно выучить один рецепт. Чтобы создать предмет, ремесленник открывает специальное меню. Выбрав рецепт, он видит необходимые для него ресурсы. Если они есть в его инвентаре, то открывается следующее меню. Окошко с изображением человека. Когда ремесленник касается руками тела того, кому делает броню, эта фигурка окрашивается в красный. По сути, это процесс снятия мерок. Так что, когда этот пузан полез лапать мою Фран, он просто хотел снять с нее мерки, так как из-за ее маленького роста на нее нет готовой брони. Он хотел сделать новую. Это чуть не стояло тебе жизни, парень. Ну, хорошо, что разобрались. Но я все равно смотрел на это с некоторой злобой. Если узнаю, что он мне соврал, вернусь позже и убью его. День шопинга был немного подпорчен, но настроение быстро вернулось, когда мы переехали в магазин вооружения. Фран, как только вошла, тут же прикипела глазами к здоровенной винтовке с оптическим прицелом. Она была такая здоровая, что если Фран будет носить ее на спине, то добрая часть винтовки будет волочиться по земле. Но выбор хороший. Я не мог не одобрить. С ее навыками и классом, да подобной штукой, будущее ее врагов будет очень мрачным. На самом деле, пока она смотрела на нелепо здоровую винтовку, я смотрел на другую нелепую вещь, а именно две одноручные косы, с рукояткой длинной в 30 сантиметров, да лезвием, заточенным не только с внутренней, но и наружной стороны, сделанные из чьих-то костей. Боже, они просто восхитительны. Я знаю, что косой, тем более двумя драться неудобно, сложно и вообще это оружие для главного героя какой-нибудь видеоигры или манги. Я взял эти косы в руки и перехватил их обратным хватом, так что их лезвия скрестились за моей спиной как буква Х, а затем покачался из стороны в сторону, под глупую улыбку продавца. Я чувствую себя как всадник апокалипсиса из одной крутой игры. Черт, я найду навык владения этими штуками. С моим читом я точно смогу с ними совладать. Это же, как радиоуправляемый вертолетик на 40 лет. Это как игровая приставка в подарок к телевизору. Сдохну, но куплю. Покупаем. И винтовку покупаем. Фран на нее смотрит, даже не моргая. Если только один из нас будет ходить с нелепым оружием, то второй будет над ним смеяться. Шеф, мы берем. Выпалил я. Имя. Джокер. Уровень. 19. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка судеб. Рейтинг боевой мощи. 89. Имя. Фран. Уровень. 10. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка сокрытого мира. Рейтинг боевой мощи. 61. Глава 23. Уф, косы это просто восхитительно. Если всадить одну в зомби, а затем со всей силы потянуть, то его просто разрывает на куски. А если ударить по шее, то нет чувства, как будто ты топором рубишь. Коса срезает голову как скальпелем, как ножом по маслу. Мечом или моей шашкой такого никогда не достичь. Я теперь понял, почему в любой видеоигре, если класс персонажа использует косу, то его название – жнец. Да, это просто потрясающе. А еще, если вытянуть одну косу вперед, вторую взять обратным хватом и назад, а затем так – круть-круть-круть-круть-круть, то ты выглядишь как идиот, который медленно пилит зомби пополам. Да, и это совсем неэффективно. Я игрался со своими игрушками очень долго. Достаточно долго, чтобы начать ловить от Фран очень обеспокоенные взгляды, только потом пришел в себя. Она тоже очень довольна своей винтовкой. Бережно носит ее перед собой. Винтовка просто огромная, но так как Фран уже не первого уровня, то носить ее ей не тяжело. Просто немного неудобно. Когда она вешает ее на плечо, кажется, что эта винтовка носит Фран, а не наоборот. Из-за моего помешательства на фоне очередной мужичка в дротской романтике, ей так и не удалось из нее пострелять. В районе закончились зомби. И даже пройдя дальше, их не было. В этом долбанном поселке закончились зомби. Возможно, скоро они придут из других районов, когда станут для этого умны. Но нам нет смысла их ждать. Я и так собирался уходить отсюда. Но то есть несколько причин. Первое. Нам нужны зомби. Мы не будем от них прятаться. Мы будем сами их искать. Тогда, чтобы не родилось впоследствии, мы сможем с этим справиться. Второе. Я собираюсь идти на юг, туда, где тепло. Я не знаю, что будет следующей зимой. Может, это просто моя фобия, я ненавижу, когда холодно. Но я решил, если уж куда-то идти и искать в себе неприятности, то почему бы не туда, где тепло? Снег еще не сошел. На самом деле, после конца света сильного снегопада не было, а затем сразу началась весна. Так что дороги расчищены. Мы не сможем сильно изменить маршрут, но можем зайти в парочку сел по дороге к ближайшему городу. Пока будем рубить местных зомби, смотри, и полноценная весна наступит. Мы, конечно, купили экипировку, но денег нам все равно не хватило. Боеприпасы на винтовку для Фран стоят дорого. Если на револьвер у нас уходит одна монетка к 10 пулям, то вот тут всего к двум. За 50 монет мы купили 100 пуль. Так что, эта громадина только для особых случаев. Ну, или если кто-то конкретно взбесит. А еще, мы не купили много, чего я бы хотел купить. К примеру, зелья из лавки алхимика. Мы хоть и читеры, но пару раз были в опасности. Кто знает, что будет дальше. Парочку зелий на регенерацию было бы кстати. Пусть они и не такие крутые, как в играх, небольшая помощь может спасти жизнь. А еще, есть такая штука, как зачарование. Так как все наши вещи сделаны через систему, они имеют статус системной вещи. Значит, на них можно наложить зачарование. Вот только стоит это безумно дорого. Можно получить скидку в 70%, если принести магическое ядро монстра, которое используется в производстве. В этот раз я детально о них узнал. Ядро монстра появляется в теле мутировавшего зверя, но не с самого рождения. У человека параметр интеллект в характеристиках влияет на накопление и концентрацию маны. У зверей тоже такой параметр есть. Только ману они используют как усиление собственного тела. Как только зверюга учится использовать ману, у нее в мозгу формируется ядро монстра, выступая вроде ее аккумулятора. И чем сильнее зверь, тем оно больше. У того кота, что подстрелила Фран, скорее всего ядра не было. А если и было, то такое маленькое, что валяется сейчас где-то в том дворе. От выстрела с револьвера, его могло выбросить вместе с мозгами на любое расстояние. Искать не пойдем. Такие маленькие камни почти бесполезны. Исходя из всего этого, нам нужно заработать немного монет. Затем подготовиться к отбытию и покинуть наш насиженный дом. Не то чтобы я не хотел так жить и дальше. Мне сейчас очень комфортно, особенно когда появилась Фран. Но в этом и проблема. Этот мир нам не простит комфорта. Я почти в этом уверен. Вернувшись домой и, закончив наш выходной, мы доели остатки нашего рыбного пира. Я попросил Фран больше никогда так много рыбы не готовить. Иначе будет тошнить. А затем мы пошли спать. Завтра я хочу снова нанести визит моей знакомой, девушке-лидеру. В этот раз, я хочу продать ей еду. Если мы уходим, то я не смогу все это утащить с собой. Мое кольцо не может вместить в себя целую фуру. Мы возьмем столько, сколько нужно, остальное продадим. Думаю, эти ребята на базе не откажутся от еды. Хотя, для количества ртов, которые там сидят, этого довольно мало. Уже почти уснув, я услышал легкий топот за моей дверью. Маленькие ножки подошли к двери и стоят там. Хех. Я усмехнулся и стал ждать. Интересно, сможет ли она постучать и войти? Я говорил ей, что она может обращаться ко мне с любым вопросом. И, похоже, сегодняшняя ночь, когда мы спали в обнимку, ей сильно запала в душу. Тук. Легкий одиночный стук. Совсем тихий. «Молодец, Фран», — подумал я, — «этого достаточно. Входи», — я сказал не очень громко, но за дверью половицы немного скрипнули, как будто она дернулась от неожиданности. Неужели так сильно нервничает? Дверь медленно открылась, ее смущенный взгляд просто ужасно милый. «Не спится?» — спросил я, криво усмехнувшись. «Угу». Я поднял уголок одеяла и кивнул головой. «Давай». Девочка неловко засеменила в мою сторону, быстро залезла под одеяло и отвернулась, так быстро, что я почти рассмеялся. Поправив одеяло, я повернулся к ней и легонько приобнял. «Спокойной ночи, Фран». «Угу». Глава 24. «Да если мы не поторопимся, то даже если там что-то и есть, это все сожрут. И что ты мне предлагаешь?»

Даже что через то поле была сделана дорога. Ну, это мелочи. Пока те парни не собрались, нужно там всех подчистить. Просто потому что, почему бы и нет.